Внутри ритмично долбила музыка, тряслись под какой-то клубный трэп угашенные фигуры людей и не совсем людей. С удивлением я заметил самую настоящую слоновью башку. Уродец через хобот мощно вдунул целую горку белого порошка. Следующим кадром в мигании лампочек мой взгляд выхватил откисшее на диване дерево. Реально, дерево. Похожий на немногословного марвеловского героя скурившийся груд. Ловил мультики, затягиваясь огромным косяком. Да и потом я начал подмечать, что многие, кого я принял за нормальных людей, были со своими особенностями. Звериные хвосты, факел вместо прически, двухголовые близняшки, зверодевки сосущиеся под потолком, чувак с кувалдами вместо рук мрачно глотающий пиво из помятого железного ведра, все это выглядело пипец как странно. Действительно, как и сказал мясник, сборище уродцев категории П, никого из высшей лиги тут не было, но мутанты кайфовали как не в себя, пользуясь своей общностью и наркотой как повязкой на глазах. Если у меня были сомнения, что мы не впишемся в толпу, мой прикид, как и мясника, как-то не был похож на клубный наряд, то сейчас они рассеялись, как и не бывало. Даже без маски я бы сошел за своего в этом цирке уродов. Разве что не скакал с носком на члене вместо одежды, как какой-то мужик в очках, прямо стереотипно похожий на бухгалтера на корпоративе. Наверняка, кому-то будет очень стыдно после этой ночи. Мы с Бучером разошлись по разным сторонам, высматривая белобрысого барыгу в этой толпе. Фотку он мне показал. Милированный щербатый мужичок в адидасе и модной стрижке. Даже будь у меня хреновая память на лица, запомнить такого было довольно легко. Только в этой свитомузыке нужного человека выискивать достаточно сложно. Толпа трясущихся под музыку тел довольно хреновое место для профайлинга или захвата. Так еще и свет мигает под музыку всеми оттенками радуги, смешивая физиономии в одну миксованную массу. Но шанс был только один. На эти вечеринки пригласительные раздавались только своим, да и охрана также менялась от места к месту. В целом опыт подобного у меня был, хоть и искать людей больше копером. Я просто начал потихоньку обходить танцующих людей по кругу вправо, сканируя макушки на предмет блондинистости как наиболее яркой приметы. Ну и винишко взял со столика исключительно ради того, чтобы смешаться с толпой. О, а мне тут нравится, также исключительно в целях поиска, а также эстетики немного полюбовался на прыгающие сиськи синекожей мутантши, похожей на мистик из Людей X, только лицо подкачало. Зубастая пасть вместо личика Дженнифер Лоуренс как-то даже сбила многомесячный интерес. Интересно, здесь есть версия Росомахи, и насколько она отличается от оригинала. Блять, не выпуская из поля зрения Бучера, краем глаза заметил, как тот вдруг решительно устремился сквозь толпу в сторону туалетов. Похоже, он заметил нашего клиента первым. Я также ускорился, проскальзывая между людей и не совсем людей в сторону скрывшегося за дверью напарника. «Это я, открой, блять!» Долбился я в запертую изнутри дверь туалета ногой. Здесь еще была пара дверей, но из одной отчетливо доносились счастливые стоны, а другая была пуста. Может быть, конечно, мясникой в первой. «Хули орешь, заходи и запри за собой!» После нескольких ударов, дверь все же открылась, и там появилась недовольная рожа мясника. «Да какие вы нахер агенты, я знаешь кого знаю». Ха, начал качать права одетый в парчевый халат тощий утырок со зрачками величиной с монету. Заткнуться его заставил Бучер, с удовольствием двинув барыги по солнечному сплетению, отчего тот, закашлившись, повис на стене, пристегнутый наручниками к сушилке для полотенец. «Работает убн, ебало на ноль помножил», пнул еще раз тщедушное тело мясник, «но так аккуратно, нам он нужен был целым». «Не верит?» — хмыкнул я, в целом скептически относящийся к идее с липовыми корочками. «Да похер во что он верит!» — огрызнулся тот, доставая ингалятор со знакомым мне баллончиком и подходя к испуганно забившемуся в наручниках Освальду. «Ну-ка давай, пыхни!» «Я не...» — еще что-то промычал дилер, перед тем как обмякнуть. «Не все анестетики так действуют, явно что-то специальное, а он не загнется после этого?» Я кивнул на горку белого порошка, прямо на стульчике унитаза. Судя по оставшемуся, нюхнул тот очень и очень сильно. Я, конечно, не медик, но что-то мне подсказывает, что анестезию с кокаином мешать не слишком безопасно. Да что с этим говном будет? Еще раз пнул вроде еще живое тело Бучера и отстегнул наручники, подхватывая тщедушного барыгу под плечо. Пойдем, доведем нашего друга до тачки. Я открыл дверь, быстро убедился, что за ней нет какого-то дружка Деника, но все было чисто, фигурально выражаясь. На самом деле вечеринка уже входила в ту стадию, после которой понадобится мощный клининг. Не зря Бучер время подгадывал. Еще одно бессознательное тело никого не удивит. Оценив обстановку, также подхватил барыгу под другое плечо, и мы осторожно вышли из туалета, изображая пьяную компанию. Но стоило мне уже увериться, что все обойдется без проблем, как путь загородил тот самый шатающийся человекоподобный слон со сведенными в кучку глазами. «А это, Освальд, еще», — гнусавым мощным басом проговорил тот, пытаясь уловить нить собственных мыслей. «Дружище нюхнул лишнего», — быстро ответил я, заметив, как рука Бучера тянется к оружию. «Там в туалете порошка еще гора осталась, поможешь убрать?» «А, да, это, я, конечно», — уловил суть гигант, тут же потеряв интерес к барыге и топая прямиком в туалет. А я выдохнул. «Быстро такого было бы не вырубить, даже угашенного. Никакой пальбы», — прошипел я Бучеру, уже представляя, какая жесть начнется после выстрелов. Помимо звероподобных суперов тут были и те, кто мог устроить веселую карусель пиздеца, вроде огненного парня, или тёлки с электрическими зарядами. «Сам знаю, заглохни», — пробурчал тот, вновь двинувшись к выходу. «Мистер Освальд», — протянул незнакомый здоровяк в костюме, увидев нашу компашку, выходящую из черного входа. «Я держал массивную дверь, пока Бучер выносил бессознательное тело. Ты кто еще нахер такой? Где Дерек?» Следом за мной сунулся мясник в открытую дверь. «Дерек отошел по делам». «Стоп, вы еще что за?» Начал понимать, что что-то неладно, охранник, когда мой кулак уже летел в его бритое лицо. К чести мужика, тот даже успел среагировать на хук, технично, пусть и запоздало закрыв челюсть рукой. Но вот дальше боксерские навыки его подвели, так как, закрывясь от не самого мощного удара, тот отдал ноги и корпус. Кха, вместе с воздухом изо рта раскоченного охранника вылетела и кровь, когда тот со всей своей массой влетел в пол спиной. Видимо, первый удар также немного зацепил, разбив губу. Здоровяк инстинктивно вцепился в мою куртку, но тут же обмяк, когда еще один удар в челюсть вырубил его на пару минут. «Живее давай!» Не дав отдышаться, прикрикнул мясник, которому явно было не очень удобно нести бессознательно тело в одиночку. Подхватил барыгу с другой стороны, мы быстро потащили того в сторону лифта. «Чертов Дерек, сука, наркоша гребанный!» Ругнулся тот, когда мы оказались в лифте. «Так ты его типа за наркоту отмазал?» Хмыкнул я, поняв, как того посадили на крючок. «Да пиздил у этого, хера!» И толкал Герыч в темную. «Урод!» Усмехнулся Бучер. «Ну и сам вкалывал, естественно. Кстати, неплохо ты того вырубил. Этот ваш челостиц в рестлинг, ну типа того». Не стал вдаваться я в подробности отличия вольной борьбы от грипплинга и рукопашки, которыми занимался. Тут борьба вообще рестлингом обзывалась, что не особо правильно, на мой взгляд. Что-то начал мычать приходящий в себя барыга, так что мясник еще ненадолго приложил к его лицу ингалятор. Дальше мы вышли на первом этаже и двинули в сторону заранее открытого пожарного выхода, где я подождал вместе с дилером внутри, пока Бучер не сбегает и не пригонит тачку. Благо, она была совсем рядом. Ненавижу маски. Я с облегчением сорвал с себя изрядно запотевшую от моего дыхания маску. Дальше куда? Кто? Начал приходить в себя Освальд, трясясь на заднем сидении машины. Наркоз что ли паленый, или это его так от кокса врубает? Проснись и пой, Соня, гоготнул мясник, оглядываясь через спинку на лежащего ласточкой барыгу. Наручники ему он закрепить не поленился. Видимо, не зря. Это вы те липовые агенты? Задергался тот. Отпустите меня, у меня есть деньги. Не, деньги тебе не помогут, парниша, злорадно оскалился Бучер. Мне нужен один любитель засунуть в жопу шланг, великое чмо, знаешь такого? Да вы знаете, кто я. Я вам ничего не скажу. С интересом взглянул я на Освальда, который, даже понимая, что в полном дерьме, как и многие, начинал грозить связями, карами и прочим, вместо того, чтобы просто заткнуться. Вот страны разные, миры тоже, а психология мудаков вообще не отличается. Да у меня, а-а, вдруг завопил тот, разглядев меня, и просто опять вырубился. Сука, он, блядь, слона говорящего видел, херли так орать, а с тобой приятно иметь дело, русский, только надо было прямо там. Слушай, сделай одолжение, завались нахер, мрачно обратился я к сдерживающему смех Бучеру. Глава 19. Супергерои в костюмах рассекают небеса, мстители в масках крадутся в ночи. Этому миру нужен тот, кто проследит, чтобы супер не отбились от рук, и такие найдутся. Значок защиты авторского права, «Хе, бойс, привет всем!» Отчаянно зевая, поздоровался я с ребятами. В старом здании, которое ЦРУ выделило для нужд команды, собрались пока что только досыпающие на столе Кимика и сидящий за компьютером француз. Бучер, видимо, проспал, если вообще спал. Хьюи не было. В целом в двухэтажном помещении, которое выделили для нужд новосозданного отдела, я заметил только темнокожего охранника в спецодежде, который проверил мои доки, долго изучал изображение на карточке и сравнивал собственно с моим лицом. Затем просто открыл дверь, молча показывая на лестницу до второго этажа. Первый был пуст. «Банёур, Алекс, тебя наконец выписали», — обрадовался Серж, вставая из-за компа. «Как тебе вне больнички?» «Хорошо, спасибо», — пожал я протянутую ладонь. «Привет, Кимика». Та, не поднимая головы, махнула рукой. «Видимо, все-таки не спала. А где остальные?» Я махнул рукой, показывая на несколько пустых столов, где валялись кипы бумаги и компы, но никого не было. «Ладно, остальные из команды, но они что, вообще людей не набрали? Что-то не очень похоже на ЦРУ. Неужели они тут вчетвером? Да ну, бред какой-то. Месье Шаркюте опаздывает, а Хьюи на совещании», — пожал плечами. «Больше никого. Вернее, все остальные в другом здании. Давай все тебе покажу. Черт, похоже, все-таки не бред». Дальше француз устроил краткую экскурсию по отделу, где показал на арсенал, закрытый за железной дверью, большой склад с материалами и уликами, душевую, туалет, махнул рукой в сторону зала, сказав что-то вроде «там не прибрано и все». Ну и сказал выбирать любой стол, ткнув на те, что были заняты. На мой вопрос, чем они вообще тут занимаются, повел к стенду с разными фотками, который напоминал штамп из детективов, где обязательно должна быть доска, фотографии, ниточки. В общем, тот бред, который режиссеры добавляют для саспенса. В реальной работе следователя только гора материалов, да куча файлов в компе. В лучшем случае журнал, где можно записать что-нибудь, чтобы не забыть. Хотя я телефоном практически всегда пользовался. Тут же прям доска, с фотками и небольшими пометками возле каждой. В основном каких-то фриков в масках. В первый раз такое вживую вижу. «Ни хрена себе тут у вас фоток навешано, больше чем в руфт на стенах висит», — проговорил я, изучая фотки суперов с дерьмовыми названиями. «Руфт, что это?» — озадаченно повторил француз, подражая русскому акценту. «Да так, неважно», — отмахнулся я, не очень желая ударяться в подробности. «Ну ладно, кого сегодня брать будем?» «Брать?» — вновь не понял меня Серж. «Вроде бы я подтянул английский же». «Ну да, захватывать, арестовывать. Или как это у вас называется?» — повернулся я к техническому гению, перебирая синонимы. «А, ты про это?» — погрустнел француз. «Никого, наверное. Мы не этим занимаемся сейчас». «В смысле, а чем?» — удивился я, поглядев на француза. «В основном слежка», — пожал плечами тот, начав перечислять. «Компромат, грязные делишки, свидетельские показания, только потом в лучшем случае можем кого-то и схватить. В основном, конечно, информацию наверх отдаем, дальше уже начальство решает, что с ними сделать. Кое-кого садит, конечно, если очень заморались. Даже отдельную тюрьму для суперов построили». «Кое-кого», — машинально повторил я за ним, нахмурившись. Что-то не проходило это на то, что я успел подумать. Теперь я, кажется, больше понимал Бучера, который мутил свои дела в тайне от всех. «Утречка, ёбана», — распахнул дверь мясник. «Вспомнишь солнце, тут и лучик, похоже. Чё кислые такие, депрессия заразна?» Выглядел тот немного помято, да и синяки под глазами выдавали бессонную ночь. Но довольная улыбка не сходила с его лица. Видимо, вчерашняя прогулка сильно подняла ему настроение. «Так день уже, где ты был?» — спросил француз. Кимика вновь лишь показала фак, не поднимая голову от стола. «Нахер иди, умник», — тут же отозвался Бучер, проходя к ближайшему столу, бухнувшись на кресло и закинув ноги на какие-то бумаги. «Что, картинки разглядываете?» «Да, Серж вводит в курс работы», — скептически выделил я последнее слово. «Унылое дерьмо, говори прямо, не стесняйся», — хмыкнул тот. «Что там у нас на сегодня, слежка или опять в мусоре копаться?» «Пока не знаем», — отозвался француз немного раздраженно. «Хьюи еще не пришел с совещания». «Так он реально теперь за главного?» — развеселился я, поняв, что мясника действительно поперли, а не просто отстранили от командования. «А что, рекомендации доктора Хафлера начальство не устроили?» Видать, мордой не вышел, осклабился тот с намеком, тут же отзеркалив жест, который показал я в ответ на его слова. «Полковнику не очень понравилось, что тот решил сыграть нас в темную, ответил мне Серж, хмуро взглянув на попивающего кофе мужчину, рискнув нашим жизнями. Ой, да всего раз было то, легкомысленно отмахнулся Бучер. Даже подняла голову Кимика, уставившись на него скептическим взглядом. Ну, может быть, парочку, скривился тот. Да какая, блять, разница, все же нормально прошло. Нет, не благодаря тебе. Похоже, так и не отпустил ситуацию Серж. Кимика чуть голову не оторвали из-за твоей тупости. Ты чё там вякнул, педрила? Тут же поднялся Бучер, отложив кофе и угрожающе двинувшись на также вздернувшегося француза. Правда, глаза режет, Салаут. Ладно, успокойтесь оба, встал я между ними. Блять, где ММ? Обычно он успокаивал обоих. А ты не лезь, русский, тут кто-то на трепку нарывается, попытался пройти меня мясник. Да остынь ты, прибереги запал для суперов, не дал я это сделать. Но сейчас, похоже, будет драка, идиоты. Конечно, только разберусь с одним. Ребята, привет, я немного задержался. Вошел в комнату Хьюи, аккуратно закрывая дверь за собой, пока эти двое смотрели на пока ничего не понявшего парня. А чего здесь? Ничего, ответил я ему, расталкивая обоих в разные стороны. Привет, Хьюи. Привет, Алекс. Улыбнулся мне парень, неловко пожав руку. Как обустроился? Извини, что не зашел на выписку, дел очень много было. Ездил в Вашингтон и... Да нормально, пожал я плечами, прервав его извинения. Он вроде и не должен был этого делать, да и я мальчик взрослый. Мясник мне помог квартиру найти. Серьезно? Вытаращился на меня Хьюи. Да и Серж удивленно посмотрел на Бучера. И хули вы уставились? Ругнулся тот. Я что, по-вашему, просто помочь не могу человеку? Ну нет, не то, чтобы, все еще удивленно проговорил парень, смутившись. Я просто хотел сказать, это круто. О, а где взял? Пригласишь на новоселье? Спросил Серж. В Бруклине. Да не вопрос, после работы заходите, только у меня ботинки снимаете. Сли, это не проблема, я только ремонт сделал, с намеком посмотрел я на Бучера. У меня так принято. Вот с этим проблема. Не с ботинками, в смысле, а с сегодняшним днем, быстро поправился Хьюи. Нам нужно проследить за одним супером, криком или крикуном, не помню точно. У аналитиков из IT есть информация, что тот покупает наркотики, и... Да они все наркоши конченые, перебил его мясник. Для этого аналитикам быть не нужно. И еще тот снимает, или распространяет порно, причем жесткое, добавил Хьюи, неодобрительно посмотрев на Бучера. Сегодня вечером будет закрытая вечеринка, где, возможно, удастся получить на него компромат, ну и сдать его в аут, чтобы те пальчиком погрозили, вновь произнес мясник. «Ладно, а мы там на кой?» – спросил я, искренне не понимая, зачем нужно было собирать отряд, если со слежкой справятся и обычные агенты ЦРУ. В жизнь не поверю, что у них наружки нет, или аналога. После нескольких инцидентов, замялся парень, ЦРУ не отправляют неподготовленных агентов, если возможен близкий контакт с супером. После того, как парочке профессионалов голову оторвали голыми руками, хмыкнул француз, и в ответ на мой непонимающий взгляд добавил, у цели был суперслух, засек их в фургончике и откачекрыжил башку. Ясно, произнес я, а у этого что по способностям, дай посмотрим, залез в компьютер француз. Не, суперслуха нет вроде бы, летать умеет, да повышенная сила, и еще... Тебе Алекс точно понравится, он электрокинетик, тоже молниями херачит, как штормфронт. Нет, блять, член может растягивать, как жвачку, хохотнул мясник, как мистер непогрешимый, с которым они вместе тусили. Это тот бородач, что ММ болтом в лицо тыкал, вспомнил я еще одного земляка. Не, это другой, хмыкнул Серж, и Эзекиилем зовут, тоже растягивается, только весь. А того пожарника в аут вроде бы нашли, и он один из первых обитателей спецтюрьмы. Успел ограбить магазин с алкашкой. А вы не хотите заняться как раз в аут? Спросил я Хьюи. Их тайными базами там, где людей пытают, например. Грейс работает над этим, неуверенно ответил Хьюи. Но результаты нужны уже сейчас. Тем более работа важная. Сначала этих возьмем, а затем и за ваут примемся. Лет через 100, добавил мясник. А я подумал, что, похоже, как и говорил Бучер, придется брать дело в свои руки, или к нему присоединиться, пока ЦРУ раскочегарится. Там уже поздно будет. Солдатика надо искать, причем срочно. В общем, мы еще раз обговорили все, Хьюи пошел строчить бумажки. Мясник свалил разузнать о крике у какого-то информатора, или бухать, тут уж не узнаешь. Я же немного посмотрел доки по разным суперам, Этот крик был мне неизвестен, а входил он в команду суперов под звучным названием «Пинок подростка», которые были где-то ближе к концу списка рейтинга ВАУТ. Затем французик загорелся проверить мои силы. Я рассказал ему, что вроде как стал выдерживать максимальную мощность его устройства, и тот пробормотал что-то вроде «нужно больше тестов» и предложил зайти в здешнюю качалку, чтобы посмотреть все более детально. Тренажерный зал тут был. Из хорошего, он тут был. Из плохого, оборудование было раздолбанным напрочь. Блочные тренажеры сломаны, блины и гантели со сломанными креплениями валялись где ни попадя. Беговая дорожка, надеюсь, на нее есть гарантия. Особенно меня порадовал погнутый гриф штанги. Как можно его погнуть, а, главное, нахера? Кимика была немного не в духе. Пояснил мне француз причину такого разгрома. Ага, немного. Тогда мне не очень хочется ее совсем злить. Хмыкнул я, подняв с пола макивару с несколькими глубокими царапинами, больше похожими на неаккуратные разрезы. Интересно, чем она маникюр делает? Болгаркой. В общем, теперь понятно, что случилось с тренажерами. Бедное железо приняло на себя удар депрессии в исполнении азиатки. Но если честно, то это просто свинство так сделать и оставить после себя срач. Ладно, попробуем привести все это в порядок. Я принялся за дело, начав с сортировки блинов, раскладывая их по стойкам. Серж мне в этом помогал, видимо, чувствуя ответственность за свою подругу. Дальше пришел черед гантелей. Те, что пришли в негодность, просто откладывали в сторону, может быть, как-то их и можно использовать. Ну а потом мы с ним реанимировали блочные тренажеры, починив порванные тросы. Кроме уж совсем испорченного, вроде бы все, что можно, восстановили. Хорошо, начнем с жима лежа, что ли, произнес я, поняв, что после уборки и починки, разминку можно уже не делать. И какой твой максимальный вес? С интересом спросил подрывник, пока я навешивал блины на единственный уцелевший гриф. Не знаю, когда-то был сотка с небольшим, отозвался я, остановившись все же на 90. Все-таки это было давно, когда регулярно занимался. Ударить в грязь лицом перед зрителями не хотелось. Подстраховать? Спросил Серж, переодевшись в шорты и майку. У меня сменки не было, так что я остался просто в штанах. Сейчас увидим, ответил, уже приподнимая штангу с креплений, и спокойно выжал 10 раз, без помощи повесив гриф обратно. Неплохо, давай попробуем в полтора больше, уже навешивал новые блины француз. Кимика поднимала под 200 с чем-то, вроде бы. Ну давай, с сомнением ответил я. Все-таки до кимика мне было далековато по силам, как бы неприятно признавать, даже в регенерации. Готов? На этот раз приготовился страховать француз. Ага, бле, фух, еле-еле выжил я первый раз. Мышцы, получив большую нагрузку, налились жжением. Давай еще разок. Фуха, как паровоз с натугой выдохнул я воздух, поднимая тяжеленную палку. И так еще пару раз, пока руки вдруг не стали ватными, а мышцы не завопили благим матом от свалившихся на них испытаний. Сам, увлеченно продолжал подбадривать меня француз, пока я пытался трясущимися руками положить штангу обратно на крепеж. «Да помоги ты, блядь!» — еле выговорил я, когда гриф начал снижаться обратно, грозя придавить мне грудину. «Ой, сейчас!» — вцепился тот в гриф, в то время как его промежность оказалась в опасной близости от моего лица. Шорты так точно касались щеки. «Съеби, ты, нахер!» Злость придала сил, и я рывком на грани сил вернул штангу обратно, откатываясь от грибанного помощника. «Хули ты мне яйца в лицо пихаешь?» Зло прорычал я ему. «Ты что, в качалку не ходил?» «Да я просто перехватился поудобнее», — оправдывался Серж. «Не будь таким закрепощенным». «Ага», — перехватывался он. «Все еще с подозрением смотрел я на него, вспоминая, что по сериалу у того были какие-то гейские замашки». «Ну что, 140 на 10-9 раз, отличный результат», — записал в тетрадь француз. «Перейдем к становой, тебя подстраховать?» «Пиши 10», — проворчал я. «И нахер иди с такой страховкой, помощник из тебя так себе». В общем, я еще немного произмывался над своим телом, под комментарии француза, и результат впечатлял. Нет, суперменом я не стал, но вот на мастера спорта сдать бы смог в легкую. Потренироваться и можно на Олимпиаду ехать, разве что допинг-тест пройти не светит. Самый отличный результат был в становой тяге. Даже без отдыха, я без особых проблем выжал максимальный вес, который выдерживала штанга, 200 с небольшим килограмм. Дальше гриф нагружать было опасно, и так чуть последний не погнул. С другой стороны, Мировой рекорд был вроде бы 500 с чем-то в моем мире. И это у обычного человека, так что круто, но суперов особо не удивишь. Но все равно результаты грели душу, мотивируя на то, чтобы продолжить. Надо бы подобрать что-то для тренировок. Не тачки же поднять пытаться. Из душа вышел усталый, но с хорошим настроением. Особенно от того, что француза уже в конце тренировки забрал бучер и мылся я в одиночестве. Не то, чтобы я гомофоб, или боялся за свою жопу, но так как-то спокойнее, что ли. Спустившись, увидел бучера, француза и химика. Кьюи свалил, так что мы остались вчетвером. На самом деле, конечно, в самом отделе было человек побольше, конечно, как рассказал француз. Аналитики, связисты, айтишники, бухгалтеры, другие агенты т.д., вот только они вообще в другом здании каком-то были и с нами не пересекались. Тут в распоряжении пацанов были все два этажа, еще только всего пара охранников и была, да уборщица. Интересно, она специальный агент ЦРУ по уборке, или просто клининг наняли? В общем, спустился и начал слушать брифинг мясника, который все-таки кое-что узнал и уже составил план. Вот только тот был отличный от того, что предложил Хьюи. И вот тут мы его хлопнем. Закончил бучер, в подтверждение хлопнув по фотографии на стене рукой. Мясник, Хьюи говорил. Да нахер он идет со своими словами. Похоже, накипело у мясника. Я тут кое-что разузнал про этого хрена. Эта мразь не просто порнуху снимает, у них там оргии с малолетками проходит. И ты согласен тихо дрочить в кустах, пока он школьниц отдирает? Нет, но хм, замолчал француз. А ты, Думс, обратился ко мне бучер дурацкой кличкой. Ты уже встречался с Штормфронт, прокачался, а этот точно послабже бьет. Что скажешь? Да я за, подумав, ответил согласием. Просто так наблюдать за уродом и мне не очень хотелось, как и получать разряд тока. Но мясник прав, меня и гроза убить не смогла. Уж молнии этого отброса точно выдержу. Только я никакой нахер не Думс. В чем проблема звать меня Алексом? Ой, да как скажешь, заебал, отмахнулся мясник и вновь перевел взгляд на Сержа. Ну так как, французик, так и продолжим сиськи мять, или уже пора реальные дела делать? А ты что думаешь, Кимика? После недолгого молчания отозвался Серж, поглядев на хмуро глядящую на фотку азиатку. Молча провела она пальцем по шее. В целом и без перевода понятно. Хорошо, ладно, отозвался Серж. Берем гниду. Вот это по-нашему, ухмыльнулся мясник. Глава 20. Пошли смотреть на фотки мамаши Картмана в журнале «Шлюхи-наркоманки». Она сказала, что была молода и ей нужны были деньги. Только вот это было в прошлом месяце. Значок защиты авторского права. Саутхпарк, ничего себе домина, присвистнул я, когда мы прибыли на место. Им оказался роскошный дом в хай-тек стиле где-то в пригороде Нью-Йорка. Похоже, супер неплохо зарабатывают. Даже такие. Так одень спандикс, да пиздюли на камеру отрабатывай, купишь такой же, отозвался со смешком бучер. Хотя, сначала маску нужно подобрать поплотнее, и не твой черепок, а что-нибудь в тему. Он проверял аппаратуру, которую нужно было установить, проникнув в дом. Этим должен был заняться француз, сняв сигналку. Пока что тут никого не было, все самое интересное должно было начаться после того, как супер вернется из клуба. По информации мясника, бывший член пинка подростка цеплял там малолеток, фанатеющих от супергероев. Затем снимал с ними порнуху. Естественно, те ничего не знали о съемке. Ну а после сливал в Даркнете, за бабки, запугивая жертв распространением видео по родственника. Так что свидетелей тоже можно было отыскать. Короче, мразь еще та. Если за наркоту можно было еще как-то отмазаться, то даже хранение подобного порно в Нью-Йорке можно было получить 15 лет. Не говоря уже о съемке, куда до кучи еще парочка статей вешалась сразу. «Фотку твоей мамаши отпечатаю», — ответил я ему на очередные намеки на собственное уродство. «Хотя вряд ли найду полную, ведь она в кадр не помещается. А ты не говорил, что с ней знаком?» Хохотнул тот. Бучер был этот и мстительным мудаком, но шутки вроде понимал. Не все, правда. Вообще это съемный, оформлен на левое лицо на несколько недель, подал голос француз. Крикун, конечно, та еще мразь, но не дебил, чтобы домой малолеток водить. Впрочем, настоящий у него тоже похожий. Закончил он скомканно, надевая простую лыжную маску. Моя была красивее. Ага, походу порнуха хорошо продается, хмыкнул мясник. То-то именно наш дрочил о нем узнал. Ты про Хьюи, я про аналитика вообще. Ты его не знаешь, но он тот еще задрот. Хотя и к Хьюи тоже подходит, оскалился тот. Ладно, вроде никого. Пора начинать, вы идите, мы пока с русским на шухере постоим. Если что, сваливайте, не палитесь. Все равно камеры с собой возьмем. Биин, пойдем. Кимика, отправились они в сторону дома. А я подумал, зачем он надел маску, если мы сервера все равно собираемся с собой брать. Да и его подруга, азиатка, светит своим приметным личиком. Расчет на то, что для возможных наблюдателей они все на одно лицо. Или просто профессиональная привычка. В любом случае, они благополучно добрались до дома и, аккуратно вскрыв дверь, скрылись внутри вместе с аппаратурой. «Слушай, Бучер, дело есть. Когда мы заняли наблюдательную точку в фургоне», спросил я не спеша глотающего горячий кофе мужчину. Как мне поведал француз, одним из условий быки было то, чтобы тот бросил пить. Что мясник и старался сделать, видимо, пересев с виски на кофе. «Ты что-то опять увидел?» – обеспокоился он, отставляя кружку на приборную панель. «Да нет, с этим пока глухо. Раз нет смертельной опасности, ничего и не увижу», – отмахнулся я, съезжая со скользкой темы. «Больше послезнания у меня не осталось, только информация о кое-каких людях, так что я больше уходил от ответов, или напускал туман, как в принципе и делают многие шарлатаны. Полуправда, полуложь, полупокер полуиш, как любил сказануть один мой знакомый. Ну и ок», вновь расслабился тот. «Ты по нашему героиновому другу, так ему еще живительную клизму не вставляли, нужно подождать до выходных, и проконтролировать Деника, мы же обсуждали. Про выходные помню», поморщился я. Великий Чуд принимал клизмы строго по графику, словно доктор прописал, только видимо Хайзенберг, а не терапевт. Результата нашей подработки стоило ждать не раньше воскресенья. Ну и действительно проконтролировать Освальда, чтобы тот не соскочил. Хотя, разумеется, о конечной цели Бучера он и не знал. Я о просьбе наладить контакт с русской мафией. Зы сам русский, мог бы и связаться со своими красными кураторами голубиной почты, или как вы там в КГБ делаете, отшутился тот. Мясник, блять, я серьезно, я тоже. Ладно, хорошо, я связался с малышкой Ниной, доволен, скривился он, делая очередной глоток. И что, да нихера, деньги нужны, помрачнел Бучер. Эта сучка хочет либо француза обратно, либо полляма за наводку. Нехило, присвистнул я. Сумма по здешним меркам выходила астрономическая. Проще действительно француза в рабство сдать. Вот и я так подумал, хохотнул мясник. Но он хотя и зарываться начал, но свой пиздюк. Нина его с потрохами сожрет, устроив действительно рабство, только анальное. А что у них произошло? Француз и его тёлка Шерри раньше работали на нее, ответил тот. У мафии ты сам знаешь, либо до конца, либо вперед ногами. Но они как-то выбрались. Дальше уже его Грейс подобрала. Пока Серж с нами, его не трогают. Но Нина, сучка злопамятная, ищет возможности. Кое-что у них там произошло. Но это ты у него сам спроси, если хочешь. Я в подробности не вникал. Ладно, а что по бабкам? Есть варианты? Спросил я, подумав, что как-то ведь он деньги достал в сериале. Если бы я знал, где раздобыть полляма зеленью, думаешь, разговаривал бы я с тобой здесь, в этой колымаге? Иронично заметил он. Думаю, да, хмыкнул я. Ты же тот отбитый мудила, который ненавидит суперов, не, и то верно, осклабился Бучер. Но факт есть факт, где достать столько зелени я не знаю. Вернее, знаю, но тогда с Грейс придется распрощаться, а у них Бикка, и пиздюк ее. Понял, проговорил я и задумался. На несколько минут воцарилась тишина. Где достать столько денег было не особенно понятно. Не с зарплаты же откладывать. Всю сумму наберем уже на пенсии. Причем если не жрать и ночевать на улице в коробке. Как купить квартиру в моем мире? Примерно. Возможно, здешние бомжи так на квартиру и копят. Кто знает. Особых знаний о будущем, которые можно монетизировать, у меня не было. Я, конечно, знал результаты некоторых матчей, или что в крипту вкладываться надо было, как и все знали. Вот только биткоина тут не было, я уже проверил. Даже разговоров по поводу крипты не наблюдалось. Разве что скины во вездесущей КСК можно купить по дешевке сейчас. Матчи тоже, надо понимать, с разным счетом заканчиваются. Как-то, задумавшись об этом, понял, что особо ничего ценного и не знаю, даже учитывая разницу во времени. В общем, жопа. Ладно, а кроме Нины никого нет на примете? Мало русской мафии в Штатах. Попробовал я зайти с другой стороны. Нам не обязательно была нужна именно она, главное было найти солдатика, которого прятали где-то на АЭС, или еще где. Точное место я так и не вспомнил, если оно вообще было. Мафии, конечно, жопой жуй. Ваших сюда понаехало, дай боже, после открытия границ. Только вот со связями в новом правительстве, раз и обчелся, ответил мясник. Из более-менее адекватных только Нина и есть. Остальные, суки, еще те, даже среди бандосов. Да и к ним также бабки нужны будут, как бы не больше. Окей, тогда надо думать, где взять столько нала, не особо радостно протянул я. Вообще есть один вариант, чуть подумав, сказал мясник. Я о нем размышлял, когда мы этого барыгу обрабатывали. Хочешь потрясти подобную шваль, уловил я, к чему тот ведет. Наркота, прибыльный бизнес, чуть менее прибыльный, чем торговля лекарствами и оружием. Интересно, что ВАУД делает и то, и другое только легально. Если потрясти заначки местных барыг, возможно, такую сумму мы наберем и даже очень быстро. Моя регенерация, знания бучера и опыт, могло сработать, совместить приятное с полезным, так сказать, ухмыльнулся бучер. У подобной мразоты деньги водятся, однако действовать нужно будет жестко. Насовсем. Понял, мрачно сказал я. В таком деле свидетели не нужны. Всегда есть шанс, что лишившийся денег мудак попробует отомстить. Причем как сам, так и через другие органы, с которыми по-хорошему тоже надо делиться. И они наверняка делятся. У Освальда она была, не зря же он ей грозил. Правда, о крови детишек и прочем дерьме УБН точно были не в курсе. Даже для них такое слишком. В России было так, и не думаю, что в этом наши страны очень отличаются. Ну и если влезем в дерьмо по уши, с ребятами нам будет не по пути, продолжил мясник. Серж, конечно, не сдаст, но и помогать не станет. Наверное, тот сильно Грейс обязан и не станет ее так подставлять. Кимика с ним, естественно. Вот Хьюи, может и не сдаст, но проблем доставит, как и ММ. А при чем здесь Марвин, он же вообще вышел? Переспросил я, не поняв, с чего он вообще его вспомнил. Да как вышел, так и войдет, махнул рукой бучер. Побарахтается на гражданке еще немного и вернется. Это у него в крови, как и у меня и у тебя, у всех нас. Меня сюда не приплетай, я бы на гражданке себя прекрасно чувствовал, открестился я от сомнительного обобщения. Ну да, хмыкнул бучер. Остается вопрос, что ты тогда тут делаешь и зачем мы вообще ведем этот разговор? Мы все. Вдруг ожила рация. «Хорошо, сваливайте, все чисто», — скомандовал в рацию мясник. «И уже мне. Вот увидишь, месяц, может быть парочка, и мы увидим здоровяка обратно, с его вечным нытьем. Тогда посмотрим, кто прав. Посмотрим», — отозвался я, сомневаясь, что ММ вернется. «Жена, дети, не знаю. Я бы не вернулся, будь у меня в этом мире что-то подобное. Наверное, насчет остального я подумаю. Была у меня еще одна идея, только очень рискованная. Утонуть в такой грязи я не хотел. Этого крикуна, или крика, смотря как переводить, мы ждали еще несколько часов. Видимо, он сильно завис в клубе. Но все же ко второму часу ночи к дому подкатил здоровенный лимузин, из распахнутых окон которого валила музыка, слышался смех и женские голоса. Когда дверь открылась, наружу вышел подкачанный темнокожий супер в зелено-желтом костюме, чем-то похожим на костюм из супергеройской пародии «Пипец». На голове у него была какая-то уродская маска. Следом за ним вышли четверо красоток, одетых в вечерние платья, по внешнему виду которых на самом деле не особо можно было понять, меньше ли им или больше, чем возраст совершеннолетия в Штатах. Хотя нет, наверное, все-таки можно. По крайней мере, лицо мясника осветила довольная улыбка. «Точно влип, сучиныш», — довольно произнес тот, в бинокль разглядывая лица девушек. Готов поспорить на пол ляма, что у блондинки еще водительского нет. И хер ли они в этих суперах находят вообще, больше риторически произнес я. У него же даже костюм уебский. Это ты знаешь, что он конченая мразь, а они нет, ответил бучер, в то время как супер отсчитал водителю пачку купюр и лимузин уехал дальше по пустынной дороге. Ваут клепает хорошую картинку, все эти фильмы, игры, мерч, реклама и прочее дерьмо. Общественное мнение сильно влияет на людей, особенно на таких незрелых пиздючек. Для них он блядский герой, который чуть ли не мир спасал наверняка. Плевать, что все показано только в фильмах категории «П» или парочки голимых постанов. Да понимаю я, просто все равно странно. А у вас в России не так? Спросил меня француз, не забывая просматривать на установленные им камеры, в дополнение к остальным, уже установленным самим порнооператором. На них крикун вместе с вовсю клеющимися на него девахами поднимался на второй этаж, где в спальне стояла огромная кровать модели Траходром С, со всеми приготовлениями. Дилдоки, наручники, плетки и другие приблуды были как раз в кадре одной из камер. Если девки и удивились, то виду особо не подали, продолжая липнуть к высокому суперу, попутно избавляясь от одежды. Только одна Анастейша неуверенно стояла несколько поодаль, рассматривая разложенные на кровати игрушки. Может быть, ее вкусы были не настолько специфичны. Хотя, кто знает. Да также, наверное, отозвался я, вспомнив прочитанную дичь. Вообще, надо бы поторопиться, чтобы самим не влипнуть за допуск преступления. Улик и так хватало. Ладно, хорош языком трепать, произнес Бучер, прочитав мои мысли. Двинули. Мордой в пол, работает ЦРУ. Выбив дверь, ворвались мы с мясником в комнату, где дело уже шло к самому интересному. Кимика осталась на заднем дворе, караулить под окнами, на случай, если тот попытается сбежать, вернее, улететь. Не стоило забывать, что этот мудак не только электричеством управлял. А-а-а! Истошно завизжали девки, резво спрыгивая с кровати и зачем-то прикрываясь руками. Хотя секундой ранее их собственная нагота абсолютно не смущала. «МММ!» – замычала в кляп блондинка, пристегнутая к кровати наручниками. «А-а-а, сука, а!» Попал точно по заднице полуголого негра мясник усовершенствованным шокером. Серж, оставшийся наблюдать в машине, вручив свою разработку на основе прошлого опыта с грозой, сказал, что тот должен вырубить способности здоровяка. Возможно, у-у-раю, налились глаза супера кровью, и тот довольно резво понесся в нашу сторону, явно используя свою способность к полету, несмотря на несколько всаженных в него из специального автомата дротиков со снотворным. Разработки ВАУТ, кстати, так и знал, что это дерьмо. Летел этот мудак на нас очень быстро. Кранк со всей силы вдолбился головой крикун в стену напротив, пробив ту насквозь. Мясник довольно успешно отскочил в сторону, а я лишь чудом успел увернуться, придав глазадому еще немного инерции прямо в деревянную стену. Хайререр, под скрежет досок еще пытался вытащить голову этот страус, но оставшиеся дротики, мстительно засаженные мной между ягодиц, утихомирили супер, и тот, разок дернувшись, окончательно обмяк. «Это было близко, блять», — произнес я, понимая, что мог быть на месте довольно крепкой стены. Два раза подряд выращивать себе внутренние органы было бы слишком. «Неплохо ты его», — усмехнулся мясник. «Пакуем мудака, и...» «Да завалите вы!» Это уже повернувшись к шокированным девахам, которые вновь начали визжать, только на этот раз что-то матерное про нас, разглядев картину с застрявшим в стене супером. Причем волшебные буквы ЦРУ на них действовали слабо. «Вы не имеете права, он ничего не сделал». «Да ну, деточка!» Ткнул ей в нос плюшевым мишкой, в глазу которого торчала замаскированная камера. «Этот еблан снимал вас для отборного порно по платной подписке. Так что, может быть, спасибо скажете, пизды неблагодарные, что ваши голые жопы в сети не оказались, а он не, да херли с вами говорить», — махнул тот рукой и проговорил в рацию французу: «Вызывай кавалерию, пускай сами с ними возятся, и этого быка голожопого с собой прихватит». «МММ», — отчаянно промычала до сих пор пристегнутая наручниками девка. «Ой, я сейчас», — опомнилась одна из уже прикрывшихся куриц, шаря по кровати в поисках ключа. «Цирк, блять», — сплюнул мясник на роскошный ковер. «Вот поэтому у меня нет детей». Я, нацепив на крикуна особо прочные наручники, хотел было сказать, что не совсем поэтому, но быстро передумал. Несмотря на наши наладившиеся отношения, за такое можно и по лицу отхватить, и вполне заслуженно. «Мясник, у нас проблемы», — снова ожила рация голосом Сержа. «Ко входу подъехала какая-то машина. Водителя не вижу. И кто это, блять, может быть?» — озадаченно проговорил Бучер. «Вы что, кого-то еще на потрохушке ждете?» «Нет», — уныло ответила говорливая, также уже надев изрядно помятое платье, вроде начав что-то понимать. «Тогда сюрспрайз, ебано», — зло оскалился Бучер. «У нас сегодня черный понедельник, два по цене одного». Правда, его радость была ровно до следующей фразы явно нервничающего француза. «Бучер, я его узнал, это большой игрок, глава 21, и помните об этикете: вилки в левый карман, ножи в правый, значок защиты авторского права, Футурама». «Блять», — ругнулся Бучер, а я нахмурился, пытаясь вспомнить, кто это вообще такой. Вспомнилось, на удивление, быстро. Его фотка в маске, похожей на маску Робина, также висела на стенде с разными суперами. Вроде бы он был лидером пинка подростка, когда они еще не распались. Хрен ли он тут забыл, не было смысла обсуждать, и так все понятно. Но вот, что будем делать? Спросил я у мясника, который был совсем не в духе от новостей, и я его понимал. Одно дело обычный зашедший поразвлечься приятель Голожопова, пойдет как соучастник, или свидетель и дело с концом. Другое дело еще один супер, к схватке с которым мы были совсем не готовы. Правда, магазин я все-таки поменял на сменный, с членом наперевес бегать, мрачно произнес Бучер. Конечно же перевод недословный, но по смыслу похожий, как этот мудень. Ладно, блять, сейчас все порешаем. Мясник, он уже заходит в дом, вновь ожила рация голосом француза. Да понял я, заглохни, ответил тот, затем повернулся ко мне, снимая и передавая автомат. Сторожи мокрощелок, я пойду, встречу уебана, скажу, что вечеринка закончилась пораньше. А дальше развернулся к лестнице, на ходу доставая значок, с важным видом спускаясь вниз. Как я понимаю, его план был как минимум прогнать еще одного супера. На камерах он засветился, значит притянуть при желании можно было. Пытаться задержать того, о ком не особо что известно, прямой путь к неизвестности и возможным потерям. Видимо, Бучер все же немного изменился, раз предпочел не рисковать зря. Вот только сразу произошло несколько вещей. Первое, я услышал, как распахнулась входная дверь. Второе, рация вновь ожила, правда из нее донеслось только мерде, а затем она снова заглохла. И третье, это голос начавшего говорить Бучера прервал грохот и звон разбитого стекла. «Кимика, еб твою!» После чего снизу донесся приглушенный мужской крик, переходящий на фальцет, и грохот разбиваемой мебели. «Бл я ять, слезь с меня!» «Да сука!» Услышав все это, я тут же подхватил автомат и рванул вниз по лестнице, увидев, как азиатка, запрыгнув на шею высокого супера, пытается располосовать его лицо, раздирая пока что только маску. А тот, отчаянно крича, пытается сорвать верткую супершу со своей шеи, ударяя ей о все твердые поверхности и предметы, и даже о потолок. Этот мудак, как и его дружок, похоже, мог летать. Бучер же со злобой смотрел на все это, целясь из пистолета на мечущиеся по этажу силуэты, обернувшись на топот моих ног. «Ствол, живо!» — крикнул тот. Однако, я и сам все понял, прямо с лестницы кидая тому автомат с дротиками. Тот мгновенно перехватил его, взяв на изготовку. «Да цепись от меня!» Наконец сорвал блондин со спины кимика, выбив то и окно, вышвыривая мутантку далеко в сторону поля напротив и поворачиваясь к нам. «Ебаная сучка!» «Пыха-пыха!» — негромко заработал автомат мясника, посылая в фигуру наконец-то застывшего супера дротики со снотворным, и я тут же поддержал его выстрелами уже из своего оружия. Вот только они отскакивали как бумажные самолетики, просто осыпаясь на землю мечтой наркомана. Блядство. Сам же супер просто стоял и с недоумением смотрел на нас, ощупывая лицо, на котором не было ни царапины, только остатки разорванной маски. Похоже, кожа у него явно крепче, чем ногти азиатки. А я помнил отметины на макеваре. И дротики его тоже не берут. Засада. Выглядел высокий мужчина как версия повзрослевшего Робина, сменившего супергеройский костюм на классический щегольской пиджак. Даже маска особо не скрывала лицо, скорее просто служила напоминанием, что перед тобой ряженый супер. Только этот блондинистый Робин еще и летать вроде бы умел, что не часто встречалось среди местных выводков ваут. «А вы что за ублюдки? Где Сэмми?» — произнес тот с явно возрастающей злостью. «Черт, и на кой хрен на него кимика набросилась? Нормальный план ведь был. Твой черный дружок арестован за съемку порнушки», — усмехнулся Бучер, показывая уверенность, не сводя с него прицела бесполезной сейчас винтовки и второй рукой доставая значок. «Я же успел сменить винтовку на пистолет, но пока что не стрелял. Может быть, удастся все решить более-менее тихо, даже сейчас? Вряд ли, конечно. Так что либо ты сваливаешь отсюда к херам, или присоединяешься к своему дружку». «Да пошел ты!» — угрожающе шагнул к нам блондин. «У нас все пишется, еблан!» — постучал по нагрудной камере Бучер. «Советую тебе, и хер ли ты мне сделаешь, мудила!» — издевательски проговорил большой игрок. «Это ваша психованная первая на меня набросилась, это была самооборона. Предупреждаю тебя, еще шаг!» — быстро выхватил пистолет мясник, как и я, нацелив его в лицо мудаку. «Я уйду отсюда только вместе с крикуном», — нагло прервал мясника явно охреневший супер. И не очень понятно было, надеется ли тот на крышу от ваут, либо просто такой отбитый мудак. «А что до камер, достаточно их». Бах. По ушам ударил звук выстрела, а голова супера дернулась, будто ему кто-то зарядил джебом в лоб. Блондин пошатнулся, отступив на пару шагов, схватившись за пострадавшую часть. Его лицо выражало недоумение и обиду, словно бы тот не ожидал, что кто-то осмелится его тронуть. «Да как ты?» — гневно начал говорить тот, держась за лицо рукой, но тут же заткнулся, когда новый выстрел попал туда же, куда и предыдущий. «Заебал пиздеть!» — оскалился мясник, посылая еще несколько пуль прямо тому в голову, от которых игрок прикрылся рукой. «Я также поддержал Бучера», быстро посылая пулю за пулей в голову дезориентированному блондину, который, прикрывая уязвимое место, сорвался с места, со звоном стекла пробивая окно во двор и свечкой взмывая в небо. «Живучая падла», — сплюнул Бучер, включая рацию. «Француз, где это хер, ты видел? Как думаешь, он свалил?» — произнес я, меняя опустошенный магазин Глока. «Нет, блять, за добавкой», — начал было говорить тот, но дальнейшее я не услышал. Голос мясника заглушил звук битого стекла, когда супер на полной скорости влетел в единственное целое окно с другой стороны здания, словно пьяный водитель, сбивая и отталкивая меня в стену. Бэ-а-ха! Я не успел ничего даже подумать, как мощный удар в грудь отправил меня в полет до кухонного шкафа, с хрустом ломая как дорогую мебель, так и, похоже, некоторые кости. По крайней мере, острая боль в позвоночнике мне об этом подсказала совершенно точно. Со стороны послышались выстрелы, грохот и маты Бучера. Впрочем, не только его. «Снова, сука, ты!» — ярился большой игрок, разбираясь, по-видимому, свернувшийся химика. «Ха-а!» — безостановочно хватал я воздух ртом, лежа лицом в пол, пытаясь словить хоть каплю драгоценного кислорода. Наконец, это получилось. Только каждое мое движение отдавалось в спине острой болью. Впрочем, я хотя бы мог двигаться, даже немного ногами. Может быть, не все так плохо. «Я сейчас, Эллями», — послышался голос француза, а затем еще несколько гулких звуков выстрелов, явно из дробовика. Затем еще грохот и матерные вопли блондина, вперемешку с ругательствами француза. «Мой глазе, шлюха!» Еще один вопль и звон разбитой посуды рядом, а также звук свалившегося тела. Повернув голову, лицом к лицу столкнулся с лицом азиатки, которая лежала, неестественно вывернув шею. В который раз уже, блять, не я один такой неудачливый. Впрочем, та хоть делает работу над ошибками. Вырвала мудаку глаз, отдохнула, отлежится и побежит. Да и мне уже пора вставать, пока парней не кончили, пока я там валяюсь. Кости с мерзким хрустом уже потихоньку вставали на свои места и чувствительность в нижних конечностях возвращалась ударными темпами. Пута. Безостановочно разряжал дробовик в пытающегося подойти к ним суперфранцуз. Рядом ему вторил дробовик мясника, видимо, принесенный запасливым технарем. Что странно, дробь на этого слона действовала не в пример лучше, как в фильме «Терминатор», отбрасывая назад держащегося за лицо противника. Видимо, бронированная кожа не спасала того от кинетической силы, раз тот пятился прямо к нам с полудохлой японкой. Впрочем, это можно было понять и раньше, после первого выстрела мясника. Проблема в том, что убить его таким способом вряд ли получится. Хорошенько отпинать. С другой стороны, как показала практика, и у таких броненосцев есть слабое место. Умреющего – жопа. А у этого – ага, мой взгляд упал на рассыпавшиеся из шкафа столовые приборы. Ножей почему-то не было, но вот вилка выглядела довольно крепкой. Пистолет потерялся куда-то во время полета, нож я с собой носить не привык. Ладно, возьмем, что есть. Ёбаный пиздец. Послышалось от мясника вместе со стихшими звуками выстрелов дробовика, и следом послышались хлопки от пистолета. Похоже, у ребят уже закончились патроны. Снижение темпа стрельбы сильно помогло разъяренному Робину. Тот еще некоторое время продолжал пятиться, однако уже следующий его шаг был направлен в сторону парней, с вполне определенными намерениями. Однако, зря он забыл про меня. «А-а-а-р-г-х!» Жуткий крик лишившегося второго глаза супера чуть меня не оглушил, а затем кулак, брошенный вслепую, пришелся по выставленной в блоке руке, сломал ее словно сухую тростинку, и я снова отлетел прилечь практически в то же самое место, только на этот раз плечом в стену, здоровым, теперь уже так же сломанным, скорее всего. Блять, только и выдохнул я от острой боли, в обеих руках, а еще меня кто-то подстрелил. Правый бок жгло, словно я разом пропил всю печень. Водолазка сразу же прилипла к телу. «О, химика, твоя очередь!» Вяло махнул я очнувшейся азиатке рукой, только после обжигающей боли в сломанной со смещением руке поняв, что махать ей словно тряпкой – очень плохая затея. Та, впрочем, только серьезно кивнула, тут же ринувшись на безуспешно бодающего стены воющего от боли супера с вилкой в глазнице, который как мог закрывался от перезарядившего дробовик француза и, видимо, нашедшего мой пистолет Бучера. Кимика же поставила точку в мучениях блондинистого мудака, ударом тяжелого берца загнав вилку глубоко в глазницу, ну и, видимо, достав до мозга, так как тот после этого тот свалился на изрядно загаженный пол лицом вниз, и не подавал признаков жизни. «Вот тебе и вилкой в глаз», — пробормотал я на русском в наступившей тишине, словив сразу три недоуменных взгляда. «Да так, неважно. Са, ва?» — спросил француз. «Ты как, жить будет?» — за меня ответил Бучер. «Хули ему, таркану, сделается. Нахер иди, бля!» — скривился я, по привычке хотев показать ему средний палец, но только лишь взмахнув сейчас болтающийся как перчатка рукой, еще и пулю словил. «Кстати, кто из вас, мудил, меня подстрелил?» Он тут же ткнул пальцем в мясника Серж, сдав только махнувшего на это рукой Бучера. «Да ты сам под пули полез». «Ага, снайпер хуев», — ответил я, на этот раз все-таки показав ему универсальный жест второй, наименее поврежденной конечностью. «Та, хоть и болела, но уж это я сделать смог. Впрочем, если претерпеться, жить можно. Один хрен болело все тело. Да, не так представлял я свой первый рабочий день. Кстати, Кимика, какого хера это было?» Соскочил с темы мясник, перекинувшись на молчащую супершу в потрепанной одежде. Из-под лобья уставилась на него та. «Она не виновата», — вступился за девушку француз. «Кимика хотел помочь. Правда, Монцеюр, та стала что-то агрессивно объяснять что-то на языке жестов. Она говорит, что...» «Да похер», — прервал того Бучер, сплюнув на изгвозданный кровью и мусором ковер. «Сделано и сделано. Ладно, дожидаемся остальных, потом едем получать пиздюлей от Грейс, и этого заодно в больничку закинем». Тот, как и я, явно был не особо рад результату операции. Впрочем, и особо грустным его было назвать тоже нельзя. Мясник явно соскучился по настоящей работе, ухватившись за мой приход, как за последнюю соломинку. Так что один мертвый супер, это скорее повод, чтобы выпить. И даже понимание последствий для него особо ничего не решало. Официально его и так от командирства отстранили. А уволить да нет, только не за такое. Грейсон был нужен, как и все здесь собравшиеся. «Нахер больницы?» — тут же среагировал я. «Хватит, належался. Отведите лучше меня домой». «Ну, как скажешь», — пожал плечами Бучер. Ждали остальных оперативников ЦРУ мы не очень долго. Вся чехарда с супером заняла считанные минуты, так что уже через 5-7 вспомогательный отряд уже был на месте. Однако, за это время, француз вместе с мясником успели подчистить лишние с камер, перебинтовать меня и зафиксировать запястье, ну и утихомирить малолетних дур, которые, услышав, что шум стих, решили навести его самостоятельно. Наконец, все дела были закончены, и Бучер уладил дела с усатым мужиком, руководителем отряда. Мы погрузились в фургон и поехали прямиком на мой адрес. Пока ехали, успел ненадолго отрубиться, а проснулся уже у себя дома, лежа на диване. «Зэ, значит, забота. Меня даже кто-то пледом укрыл, который я теперь благополучно заляпал кровью. Сука. Еще наследили на чистом полу, как конченые свиньи. Но все равно, я был благодарен за проявленное участие, а еще за то, что меня все-таки не отвезли в больничку. Несмотря на то, что в отличие от Бучера все тесты я прошел спокойно, и внешняя любезность главврача, Хафлер мне почему-то очень сильно не нравился, и попадать в его обитель опять я не очень хотел. Если само не заживет, тогда уже обращусь. С другой стороны, возможно, я просто не любил больницы. Впрочем, дома пока что было делать также особо нечего. Как-то я не учел, что со сломанными руками, даже открыть упаковку будет той еще задачей. В любом случае, Бучер пообещал мне выбить пару-тройку деньков отдыха, так что сейчас я все-таки наслаждался заслуженным отдыхом, смотря фильм. Впереди меня ждало восстановление и тренировки. Много тренировок. Очень. Интерлюдия. Серый неприметный фургон с тонированными стеклами несся по ночному городу, обгоняя редкие автомобили. Мясник, который сидел за рулем, формулировал в голове аргументы, которыми он попробует убедить Грейс в необходимости проведенной операции. Впрочем, даже если сделать это не получится, плевать, победителей не судят. А то, что хотя и со скрипом, их можно назвать победителями, это абсолютно точно. Все остальное, сопутствующий ущерб, на который можно и закрыть глаза, наверное. Мясник, ты уверен, что его не нужно в Эль-Хапитал? Кивнул головой на тяжело дышащего парня, который уже несколько минут не приходил в себя. Из заклеенной дырки от пули толчками выливалась темная, почти черная кровь. Особо не помогло даже тампонирование и пластыри. Ну, он попросил отвезти его домой, так что, да и потом, он себе сердце и руки, блять, новые отрастил, что ему какая-то пуля, ответил Бучер, вынырнув из своих мыслей. Ну, в целом ты прав, задумался Серж о странных способностях своего нового приятеля и как-то пропустил момент, когда тот окончательно затих и больше не подавал признаков жизни. Кровь также остановилась, но пациент выглядел скорее мертвым, чем выздоравливающим. Француз на всякий случай проверил пульс, которого не было, затем, неуверенно произнес: «Мясник, он, кажется, того, умер». «Чего, блядь?» – изумился Бучер. «От какой-то пули. Ты уверен? У него пульса нет, и он не дышит». «Конечно, я уверен». Разозлился француз, ощупывая быстро древеневшее тело. Провела пальцем по горлу химика. «Вот именно. Ебутся мишки. Ошибочка вышла. Кажись, нужно было его все же в больницу везти», – усмехнулся мясник, не испытывая уверенности в смерти сокомандника. «Все же, он проделывал похожий фокус. А пуля в печень – это и вовсе игрушки, по сравнению с зияющей дырой на месте сердца в прошлый раз».